А ты так не считаешь? Наверное, целая минута прошла в молчании, и Шон слушал стрекотание кузнечиков и шипение газонных поливалок. «Спокойной ночи, Шон», — сказал отец, перекрывая шипение. «Пока», — произнес Шон, и, подождав, когда отец войдет в дом, влез в машину и поехал к себе. Глава 21. Эльфы. Вернувшись домой, Селеста застала Дэйва в гостиной. Он сидел в углу потрескавшегося кожаного дивана, а рядом, возле ручки кресла, двумя горками возвышались пустые банки из-под пива. В руках у него была новая банка, а на коленях лежал телевизионный пульт. Он смотрел кино, где было много крика. Снимая в холле пальто, Селеста видела отсветы экрана на лице Дэйва, слышала крики, становившиеся все громче, испуганнее. К ним присоединились голливудские шумовые эффекты, звук опрокидываемых столов и нечто, напоминающее треск раздираемого на части тела. «Что это ты смотришь?» — спросила она. «Про вампиров», — ответил Дэйв. Не отрывая глаз от экрана, он поднес к губам банку Бада. Главный вампир убивает всех на вечеринке охотников за вампирами. Они и действуют по заданию Ватикана. Кто? Охотники за вампирами. «Ух ты!» — воскликнул Дэйв. Вчистую оторвал ему голову. Селеста вошла в комнату и взглянула на экран, как раз когда какой-то тип в черном пронесся по комнате, ухватил за подбородок перепуганную женщину и куснул ее в шею. «Господи, Дэйв! Нет, это круто, потому что Джеймс Вудс теперь в бешенстве». «Кто это?» «Джеймс Вудс. Главный охотник за вампирами. Отчаянный парень». Она увидела его на экране. Джеймс Вудс в черной кожаной куртке и облегающих джинсах взял в руки нечто вроде арбалета и прицелился в вампира, но вампир оказался проворнее. Он протащил его по комнате, калашматя почем зря, словно весу в том было не больше, чем в комаре, а потом в комнату ворвался другой парень и выпустил в вампира очередь из автомата. И хотя вампир был неуязвим, все они благополучно проскочили мимо него, словно он внезапно потерял зрение. «Это брат Болдуин?» — спросила Селеста. Она сидела на диванном валике, там, где он смыкается со спинкой. Откинув голову, она прислонилась к стене. «Наверное. Который из них?» «Не знаю, я не уследил». Селеста смотрела, как они мечутся по номеру в мотеле, усеянному трупами, уж чересчур, на ее взгляд, густо для столь малого пространства. А Дэйв заметил: «Господи, придется Ватикану прислать новый взвод охотников за вампирами». «А почему вдруг Ватикан заботился вампирами?» Дэйв улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, вскинув на нее прекрасные глаза. «Это большая проблема, милая. Ведь вампиры постоянно воруют чаши для причастия». «Чаши для причастия?» — переспросила она, ощущая настойчивое желание протянуть руку и погладить его по голове, как будто глупо этот разговор развеял, прогнал из памяти все неприятности ужасного дня. «Я этого не знала». «Да, уверяю тебя, это огромная проблема», — сказал Дэйв и осушил банку, в то время как Джеймс Вудс и брат Болдуин вместе с какой-то по виду накачанной наркотиками девицей припустили по пустой дороге в грузовичке, за которым гнался вампир. «Где ты была?» «Завезла платье к Риду». «Несколько часов назад», — сказал Дэйв. «А потом я поняла, что мне просто необходимо посидеть и подумать. Понимаешь?» «Подумать?» — произнес Дэйв. «Конечно». Он встал с дивана, пошел на кухню, открыл холодильник. «Тебе пиво взять?» Пива не хотелось, но она сказала: «Да, хорошо бы». Дэйв вернулся в комнату и протянул ей банку с пивом. Она часто определяла его настроение по тому, открывал ли он ей пиво или нет. Сейчас банка была открыта, но она сомневалась, хорошо это или плохо. Сейчас понять это было трудно. «Ну и о чем ты думала?» Он рванул жестяную крышечку со своей банки, и звук этот перекрыл даже скрежет тормозов на экране, когда грузовичок перевернулся. «О, ну ты же знаешь». «Не очень-то знаю, Селеста». «О разном», — сказала она и отхлебнула пиво. вспоминала этот день, и что Кейти погибла, и как жалко Джимми и Аннабет. Обо всем этом. Обо всем этом, — повторил Дэйв. А ты знаешь, Селеста, о чем я думал, когда брел с Майклом домой? Думал, как он, наверное, озадачен, что его мама уехала, никому не сказав, куда и когда вернется. Я долго думал об этом. Я же сказала тебе, Дэйв. Сказала мне что? Он поднял на нее глаза и улыбнулся, но на этот раз улыбка его не была мальчишеской. Что ты сказала мне, Селеста? Что мне хотелось подумать. Прости, что я не позвонила, но последние дни — это такой ужас, что я сама не своя, как и все прочие. Что? Как в этой картине, да? — спросил он. Там непонятно, кто люди, а кто вампиры. Я уже видел это, но кусками и не до конца. А этот брат Болдуин, знаешь, он потом влюбится в эту блондинку, хотя ему известно, что ее укусил вампир. Значит, и ей предстоит стать вампиршей, а ему на это начхать, понимаешь? Потому что он любит ее. А она сосет кровь. И у него будет сосать кровь. И превратит его в ходячего мертвеца. Я что хочу сказать, Селеста? Что в вампирстве есть и своя привлекательная сторона. Даже если знаешь, что это станет твоей гибелью, и душа твоя будет проклята навеки, и тебе придется только и делать, что кусать людей в шею, прятаться от солнца и от ударных бригад из Ватикана. Может быть, в один прекрасный день ты проснешься и не вспомнишь, каково это — быть человеком. И такое может случиться. Но ничего страшного. В тебя попал яд. Но и к этому можно приспособиться. Он задрал ноги на кофейный столик и сделал большой глоток из банки. Так, по крайней мере, считаю я. Селеста очень тихо сидела на диванном валике и глядела оттуда вниз, на мужа. «Дэйв, что ты плетешь? О чем это ты говоришь?» «О вампирах, милочка. О вервольфах». «Вервольфах? Я не улавливаю смысла». «Смысла? Ты думаешь, что я убил Кейти? Это единственный смысл, который мы за последнее время уловили. Я вовсе не...» «Когда это ты пришел к такому выводу?» Он ковырнул ногтем жестяную крышку. «Ты не могла даже заставить себя посмотреть в мою сторону там, в кухне у Джимми, перед тем, как уехать. Ты держала ее платье так высоко, словно оно еще на ней, и не могла даже взглянуть на меня. Вот я и стал думать, с чего бы это моя жена стала чувствовать ко мне такое отвращение. А потом я как ударила. Шон! Ведь это он тебе что-то сказал, верно? Он и этот его мерзкий прихлебатель задавали тебе вопросы. Нет? Нет? Ерунда!» От его спокойствия ей было не по себе. Она могла бы приписать это спокойствие действию пива. Алкоголь всегда действовал на него умиротворяюще, но сейчас в его спокойствии было что-то опасное, словно в слишком туго натянутой и перекрученной пружине. «Дэвид!» «Ах, так я уже Дэвид!» Я без всякой задней мысли. Просто запуталась, сбилась. Наклонив голову к плечу, он смотрел на нее снизу вверх. «Что ж, тогда давай все выясним, детка. Это ведь фундамент прочных взаимоотношений — уметь общаться». На счету у нее было $147 и $500-долларовый лимит на карточке Visa, хотя примерно половину лимита она уже израсходовала. Если ей даже и удастся выкрасть отсюда Майкла, далеко им не уехать. 2-3 ночи в каком-нибудь мотеле, и Дэйв их разыщет. В чем, но в тупости его не упрекнешь, и уж, конечно, он сумеет их выследить. Пакет. Она может отдать мусорный пакет Шону Дивайну, и тот обнаружит въевшуюся в ткань кровь на одежде Дэйва. Она уверена, что обнаружит, а она слышала о больших успехах генетических исследований. Они обнаружат кровь Кейти на одежде Дэйва и арестуют его. «Ну, давай же», — сказал Дэйв. «Давай поговорим, детка. Проясним ситуацию». «Я не шучу. Я действительно хочу, что называется, унять твои страхи. Я не напугана. Но выглядишь ты именно так». «Нет, не напугана. Прекрасно». Он снял ноги с кофейного столика. Тогда скажи мне, дорогая, что тебя тревожит?»